понять то, что он хотел сказать мне своим взглядом. Народу на выставке было много. То ли от извращенного интереса наших обывателей к смерти, то ли от того, что Михаил действительно вызывал к себе интерес и уважение. Он, несомненно, был талантлив, если не сказать больше. Для меня стали потрясением его работы из стразов. Генка был прав. Полянов мог со временем подняться выше его. Его талант был мощнее, чем у Генки. Простое стекло сияло великолепными гранями, превращающимися на глазах в ослепительно яркие оттенки разных тонов. Отходы хрусталя Михаил с легкостью превращал в целый город с аквамариновым небом. И оставалось непонятным, как этакое великолепие, от которого захватывает дух, мирно покоилось в частных коллекциях, никому не ведомое. А автор этого волшебства работал в небольшой фирме скромным ремесленником. От того, как же трагично сложилась судьба Полянова, стало больно. У него было все, чтобы подняться в гору, но не хватало цепких рук. Я не могла связать после этих работ Полянова с какой-нибудь банальной мафией. Он стоял выше. Впрочем, еще одно я знала наверняка. Такой гений вполне мог сотворить не только изумруд из бутылки. Его руки владели волшебством превращения пыли в золото. Я прошла к стене, на которой располагались его живописные работы. К собственному удивлению, я обнаружила, что у него их много, и Полянов-живописец не собирался уступать в таланте Полянову-ювелиру. В ранних работах господствовала акварельная живопись. В основном это были пейзажи. Но довольно часто среди голубоватых рек и зелени трав возникало лицо тоненькой светловолосой девочки, в которой легко узнавалась юная Алина. Глядя на его ранние работы, я поняла, что означает термин «голубой период» в жизни какого-либо художника, потому что от ранних поляновских картин веяло спокойной синевой весеннего неба. Постепенно краски становились мрачнее, приобретая серый оттенок, переходящий в черные тона. Последние его работы контрастировали с ранними не только в колористике. На них появилась печать мрачности. У одной из картин я остановилась. Она потрясла мое воображение. Мрачный пейзаж, ночь, поглощающая все краски дня и жизни. Фонарь, внушающий не надежду, а наоборот, возвышающийся как молчаливый свидетель и предвестник скорого несчастья. И рядом с ним одинокая фигура человека. От картины исходили флюиды мрачного предчувствия. От нее веяло могильным холодом тяжелого знания, что, возможно, за твоими плечами уже стоит смерть, и эта работа — твое последнее творение. Твой последний крик в пустоту, в тщетной попытке обрести понимание. Силуэт на картине был столь же судьбоносен, как моцартовский черный человек, заказчик реквиема. На какое-то мгновение мне показалось, что в этом силуэте явно проглядываются черты знакомого мне человека. Но, как ни вглядывалась в его расплывчатые очертания, я не могла определить, кому они могли бы принадлежать. Тем более, что у меня возникло ощущение, что, испугавшись чего-то, Михаил специально размазал отчетливость портрета.